27 августа. Воскресенье. Записываю свои новости по порядку. Вчера получила сразу 3 письма. Одно из них от Роберта. Наконец-то. 2 других от Зои и от Гали. Ганс Дитрих, вручая мне конверты, придержал один, тот, что от Роберта. Шутливо обронил, что, как он замечает, круг моих знакомств неуклонно расширяется. Теперь вот появился почтовый штемпель Эберсвальде. Роберт коротко сообщает о себе. Сейчас он находится примерно в 100 километрах от Берлина. Работает в большом поместье, у Бауэра. А до этого был в лагере, поэтому и не мог писать. Его письмо по-прежнему полно нежных слов. Он помнит меня, любит еще больше, еще сильней. И очень надеется, что и я не забыла его. Снова напоминает свой домашний адрес. События, пишет Роберт, развиваются сейчас так, что конец войны уже не за горами. Я должна быть благоразумной, в частности, не принимать сходу никаких авантюрных решений. Наш Гростаг неумолимо приближается, и когда он наконец настанет, он, Роберт, уверен, мы будем с ним самыми счастливыми людьми на свете. Письмо завершает уже знакомый из прежних записок и писем романтический рисунок. Простреленное стрелой кровоточащее сердце. А под ним столь же знакомая рыцарская подпись. «Иммер Треу» – «Вечная верность». Да, хотелось бы мне разгадать через бумагу настроение и истинные мысли писавшего, но, увы, это для меня непостижимо. Зоя, как всегда, восторженно сообщает очередные новости, которые, кстати, нам уже известны. Передает также приветы от моих новых знакомых Гриши, Тадеуша, Поль Мишеля. А вот Галинина письмо на этот раз удивило и озадачило своей, что ли, нервозностью и бесшабашностью. Работает она по-прежнему на железной дороге и живет в том же бараке, но в ее личной жизни произошли большие перемены. Ее полюбил один поляк Фольксдейч по имени Сигизмунд. Он уже не молод, ему 34 года, но ей Гале нравится. Сейчас Сигизмунд каждый вечер приходит к ней, помогает продуктами и вообще чем может. А недавно подарил ей красивую хусточку и предложил перейти жить к нему в барак, где у него отдельная маленькая комната. Она, Галя, очень хотела бы услышать на этот счет совет от меня или от Симы, а больше всего от мамы Нюши. «Цей Сигизмунд дюже добрый человек», – заключает Галя. «Він каже, що після войны вон и поженятся, и він увезет ее у Польшу». «Ай да Галя, вот тебе и тихоня». Похоже, что дело у нее с Цим Сигизмундом уже слажено. Недаром в письме есть фраза, что, пожалуй, она не станет упрямиться, что родных у нее сейчас никого нема. И никто ее там теперь дома не ждет. Вчера же я ответила всем троим. Роберту написала теплое дружеское письмо. Мол, обрадовалась, получив от тебя весточку. И слава богу, что ты по-прежнему жив и здоров. Мол, я тоже иногда вспоминаю наши с тобой встречи. И что, мол, конечно, буду стараться выжить. А уж как сложится у нас дальше? И придет ли к нам Гростаг распорядиться судьба? В общем, в таком духе. Зоя ответила в обычном своем плане, а вот над письмом для Гали пришлось задуматься. Все же рискнула дать ей совет. Мол, выходи за своего Сигизмунда, но лишь в том случае, если любишь его, если понимаешь, что без него у тебя не будет жизни. Мол, смотри, Галька, родина у человека одна, и если у тебя что-то с Сигизмундом не склеится, а ты вынуждена будешь остаться на чужой стороне, тебе каждую ночь станет сниться твоя ридная хата с вишнями под викнами. Словом, учти это, Галя, и крепко подумай, прежде чем решиться принять его предложение. Мама тоже вложила в конверт записку от себя. Не знаю, что она там написала, но догадываюсь, мол, не спеши, дочка, с замужеством, пусть окончится война. Вот тогда и решишь, куда тебе отправляться, в Россию ли, в Польшу ли. А главное, веди себя со своим Сигизмундом достойно. Помни, что девушку украшают не только красивые хусточки, сколько ее честь, скромность, гордость, ну и т.д. и т.п. В общем, в излюбленном мамином стиле. Сегодня днем сходила с Нинкой на почту, опустила свои письма. Теперь буду ждать ответы. Часа в 4, наконец-то, заявилась Вера. Объяснила, что в прошлое воскресенье она не смогла прийти, так как умудрилась опоздать на поезд в 16:30. И, опасаясь гнева своей колдовки, сразу заспешила домой. В тот день она встретилась с Федором, но встреча была очень короткой и только оставила по себе удручающее впечатление. Авиатор уже ждал ее возле отверстия в стене. По словам Веры, это совсем небольшая трещина, через которую только можно разглядеть глаза да нос. Но поговорить почти не пришлось. Кто-то из немцев увидел его и отогнал от ограды. А в адрес Веры невидимым охранникам было заявлено вперемешку с грязными ругательствами на трех языках – немецком, польском и русском, чтобы она немедленно убиралась от территории лагеря вон, иначе сейчас там спустят овчарок. Они успели только сказать друг другу совсем немногое. Главным образом о себе. Федор родом из Белоруссии, из Минска. До войны успел окончить летное училище. Воевал с первого дня. В плен попал 4 месяца назад. В конце марта его самолет подбили и самому прострелили ногу. «Знаешь, Верушка, я не предупредила его, что у меня другой адрес. Просто не успела», — сказала Вера. А Федя крикнул, что постарается написать еще, так что ты... «Все поняла», — успокоила я ее. «Читать его послание к тебе не буду и сразу постараюсь доставить по назначению». Вера сказала, что вчера видела тетю Таню из Пачкау. У нее сильно болят ноги, прийти к нам она пока не сможет и просит, чтобы кто-то из нас навестил ее. Сын Сашка иногда приезжает к ней, а вот о Женьке по-прежнему ни слуху, ни духу. Как в воду канул. Мама с Симой засобирались в следующее воскресенье к тете Тане. Может быть, и я выберусь с ними. Если, конечно, Шмидт даст аусвайсы на всех троих. Я пошла проводить Веру, и по дороге встретили Галю от Клейманна. Она была у Люси и решила заглянуть к нам. Вернулись вместе. Дома я дала ей почитать письмо от Роберта. Прочитав, она в раздумье вернула его мне, уставилась на меня с удивлением и интересом. «Верка, а ведь этот ирландец по-настоящему любит тебя. Понимаешь, влюблен по-настоящему. Ты, конечно, напишешь ему после войны, как он просит». Я покачала головой. «Нет, Галя, не думаю. Во всяком случае, сейчас так не думаю. Знаешь, у него впереди своя жизнь, а у меня моя, другая. Ведь мы с ним совсем, совсем разные люди». В глазах Гали мелькнуло сожаление, которое вскоре сменилось одобрением. «Ну и правильно, подумаешь, Ирландия, у тебя другое призвание – поэзия. И он, Роберт, если ты не окажешься бездельницей, еще услышит о тебе. Хотя и терять такую любовь, конечно, тоже жаль. Но, как говорится, за двумя зайцами погонишься». Галя осталась с нами ужинать. Аромат из кухни в комнату струился в этот миг прямо-таки сногсшибательный. На плите в большой сковороде аппетитно шкварчала и брызгалась растопленным маргарином роскошная яичница-глазунья, что появилась сегодня в нашем доме стараниями Нинки. Пожалуй, об этих ее стараниях следует рассказать здесь. После обеда Линда увидела пробегающую по двору Нинку и велела подойти и помочь ей подняться по подставной лестнице в верхний отсек амбара и сбросить оттуда вниз несколько порожних мешков, которые были развешаны на жердях и которые зачем-то срочно понадобились Шмидту. Нинка выполнила, что от нее требовалось, но замешкалась вернуться вниз. Линда, подобрав в охапку мешки и задрав голову вверх, крикнула нетерпеливо ей: «Ну, чего ты там копаешься? Давай спускайся, да смотри осторожней, не сломай себе башку». После чего, покачивая бедрами, неторопливо направилась к дому. «Сейчас, иду!» — отозвалась Нинка, но сама и не подумала двинуться с места. Дело в том, что она вдруг увидела в углу под крышей, в примятой соломе, большое куриное гнездо с великолепными белыми крупными яйцами. Ну уж кто-кто, а наша Нинка не смогла упустить такую возможность. Может быть, она вспомнила принесенные мною в прошлом году яйца. Подумав, быстро выдернула из висящей на жерди мочалы длинные, жесткие нити, крепко перевязала ими на обеих ногах свои трикотажные, залатанные, но еще достаточно крепкие панталоны, после чего спокойно и деловито переложила в них все 16 яиц, одно за другим. Спустившись вниз, примериваясь, осторожно крутанулась на пятки. Подол платья казался необыкновенно пышным, но ничего, решила Нинка. Особых подозрений это вроде бы не вызывает. Она постаралась незаметно прошмыгнуть мимо панского крыльца, направилась к своему дому, а тут, как на грех, навстречу ей недавний неприятель, Ханс. Дело в том, что только сегодня до обеда Нинка снова за что-то подралась с Хансом, и опять, чисто случайно, как она объяснила Симе, расквасила ему слегка нос. Тогда она успела удрать от него и крепко захлопнуть перед ним дверь, а Ханс еще долго стоял под окном и, хлюпая и сморкаясь, выкрикивал по-немецки и по-русски в адрес Нинки разные обидные слова. Грозил наподдать этой противной девчонке как следует. Вот пусть только она выйдет. И вот теперь Ханс, с торжествующей злорадной ухмылкой на лице, шел ей навстречу. Сердчишка Нинки в испуге ёкнула. При других обстоятельствах она, конечно же, не струсила бы. Отважно, как всегда, приняла бой, но тут... Бежать ей было некуда, да она и не смогла бы. Вдоль дороги тянулась с двух сторон ограда из жердей. Но как ей с этой хрупкой потайной ношей перелезть через нее? Назад нельзя. Во дворе слышны голоса Линды и Шмидта. Прорваться вперед? Но ведь стоит только Хансу толкнуть ее или подставить подножку, и все эти 16 великолепных яиц превратятся в противную, ползущую вниз по ногам, скользкую сопливую массу. Стыд-то какой, господи! Позорище-то! И тут Нинка, эта истинная дочь Евы, придумала, нашла выход. «Хеллоу, Ханс!» — весело крикнула она неумолимо приближающемуся и уже охваченному жаждой справедливого реванша Хансу, и беспечно, дружески махнула ему рукой. «Хеллоу, Ханс! Где ты был? Я только недавно тебя повсюду искала. Если бы ты знал, что у меня есть дома! Знаешь, наш Леонард пахал и опять нашел в стерне зайчонка. Такой хорошенький, прелесть! Мордочка и лапки серые-серые, а сам белый-белый. Хочешь посмотреть?» «Но у вас уже был один зайчонок», угрюмо и озадаченно, не понимая внезапной Нинкиной приветливости, недоверчиво вымолвил Ханс. Его разбитый нос еще соднил, и он отнюдь не собирался прощать коварную девчонку. «Кроме того, в это время, к твоему сведению, белых зайцев не бывает, они только зимой меняют окраску. А у нас уже сменял. Такой хорошенький, не веришь? Хочешь посмотреть? Пойдем». И, видя, что загородивший ей дорогу Ханс пока не трогается с места, пошла на крайность. «Я даже могу подарить тебе его. Между прочим, Леонард двух зайчат поймал. Пойдем, я тебе одного подарю». Сраженный такой небывалой Нинкиной щедростью, Ханс мгновенно забыл все свои обиды, с готовностью пошел рядом с осторожно вышагивающей Нинкой. Подойдя к крыльцу, она велела Хансу: «Подожди здесь. Я войду и сразу закрою дверь, а то зайчата выскочат. Мне надо сначала найти их. Бегают где-то по дому». Нинка заперла крепко дверь, накинула крюк на щеколду. Затем неторопливо прошла в кухню, где деловито выложила в миску свою добычу. Потом оправила платье, проследовала в комнату, крутанулась от избытка чувств на пятке и, распахнув окно, крикнула ехидно ничего не подозревающему, а мирно, с нетерпением ожидавшему ее Хансу: «Эй ты, дурачок, все ждешь? Ну, жди, жди, будет тебе зайчонок, как же! Ох и дурачок же, белых теперь не бывает! Да у меня их никаких нету, ни серых, ни белых!» Она высунула в окно длинный и рогатый, сооруженный из растопыренных пальцев нос, запрыгала возле подоконника. «Обманули дурака на 4 кулака!» Надо ли говорить о состоянии столь до обидного, просто облапошенного Ханса и о том, как он бурно отреагировал на это. По-моему, все ясно и так, без каких бы то ни было слов. Галя пробыла у нас до 9, затем мы трое, Юзеф, Миша и я, проводили ее до деревни. Так прошел и этот день. 31 августа. Четверг. Скорби, моя тетрадь. Сегодня похоронили фрау Шмидт. Она умерла 4 дня назад, скоропостижно, как говорят, в одночасье. Последние недели старая фрау чувствовала себя неважно, почти не поднималась с постели, а в воскресенье к вечеру вроде бы наступило облегчение, и она вышла на кухню. Присев к столу, принялась помогать Линде перебирать фасоль. В какой-то момент Линда выходила за водой, а когда через несколько минут вернулась, фрау Шмидт лежала в неловкой позе на полу и уже не дышала. Произошло это около 10 часов вечера. Мне вспомнилось, что именно в то время я, Юзеф и Миша, проводив Галю, возвращались к себе. И я еще удивилась, что во всех окнах панского дома горел свет. Рано утром Гельб стукнул к нам в раму, сообщил о кончине старой фрау и передал приказание Шмидта для меня не идти в тот день к Клотту, а остаться в усадьбе. К панскому особняку приближались с неприятным, гнетущим чувством. Возле крыльца сумрачный понурый Шмидт разговаривал с каким-то почтительно слушавшим его господином в черном сюртуке и шляпе. Заплаканная Линда с плетеной корзинкой в руках пробежала, стуча деревянными шлерами, от дома к амбару. В окне парадных комнат дважды мелькнуло незнакомое женское лицо. Завидев нас, Шмидт жестом остановил что-то отвечавшего ему господина, сделал несколько шагов нам навстречу. «Майне фрау из гешторбен», «Моя жена умерла», как-то по-детски, беспомощно, сказал он, и неожиданно коротко всхлипнув, словно хрюкнув, отвернулся, прикрыл глаза рукой. Вид плачущего Шмидта настолько ошеломил меня, что я в замешательстве сразу позабыла слова сочувствия, которые подготовила от имени всех нас. А когда, наконец, нашлась, что сказать, мрачно сутулившийся Шмидт уже тяжело шагал обратно, к крыльцу. Несколько бессвязных фраз, что я промямлила вслед, вряд ли принесли ему утешение. Тот день прошел впустую и безалаберно. Миша с Леонидом укатили со Шмидтом в город за гробом и другими похоронными принадлежностями. Сима с мамой трудились в гладильне. Анна с Митой, переговорив с Линдой, отправились куда-то по своим делам. И только я да Юзеф бесцельно толклись во дворе. Что-то убирали, где-то подметали, а чаще сидели в затишье, за поленницей, поочередно рассказывали разные житейские истории. Время от времени Линда с крыльца звала меня помочь в чем-либо, и я то бежала в огород, то на колонку, то в амбар. К вечеру явилась Клара, а вместе с нею еще две облаченные в траур старухи, и надобность в моей помощи Линде отпала. Первое оцепенение горя, видимо, уже вскоре оставило Шмидта, и на следующие 2 дня мы получили наряд вывозить навоз на освободившееся жневье. Никто за нами не следил, и никто не понукал. До нас просто никому не было дела, поэтому работа шла вяло. Вчера вечером, когда возвращались с поля домой, осунувшийся, почерневший Шмидт, стоя у веранды, жестом подозвал всех к себе. «Идите, проститесь с фрау». Сбросив возле входа замызганные клемпы и оставив на ступеньках верхнюю, провонявшую навозом одежду, мы гуськом вошли вслед за Шмидтом в парадные апартаменты. В просторной сумрачной комнате, окна в ней зашторены, освещенной колеблющимся светом зажженных свечей, на низком постаменте установлен темно-голубой гроб, украшенный по бокам тонкими фигурными металлическими пластинами, в котором светлым пятном все остальное – атласная плоская подушка, тяжелая с кистями покрывало, как бы тонут во мраке. Выделяется лицо усопшей. Маленькое, обтянутое пергаментной кожей, лицо совершенно незнакомого мне человека. Стоя возле гроба, я ощущаю чувство неловкости. Надо бы, наверное, что-то сказать Шмидту. А что? Мое замешательство усиливается, когда я вижу, как крестится Сима, и при этом беззвучно шепчет какую-то молитву. Как набожно сложили ладони и низко склонили головы Анна, Мита и Юзеф. А я не могу поднять руку для сотворения креста, не могу вспомнить ни одного подходящего для данного случая слова, не могу даже придать своей физиономии хотя бы маломальски скорбного выражения. В эти минуты я ненавижу себя за то, что не испытываю ничего, кроме брезгливого ужаса, к этой желтой высохшей мумии, которая имела недоразумение называться нашей хозяйкой. Вдобавок внезапно подступает дурнота от резкого, смешанного запаха расплавленного воска, каких-то ароматических трав, тления и смерти, начинает кружиться голова. Стараясь ступать неслышно, я выхожу из помещения, сажусь на ступеньку крыльца, с наслаждением делаю глубокий вдох. Через минуту рядом со мной опускается Миша. Он тоже бледен, руки слегка дрожат. «Он, ту, Майта, совсем, наверное, чокнулся», — тихо говорит Мишка, подразумевая под словом «он» Шмидта. «Держать столько время в доме покойника, да еще в летнюю жару, ведь она, Майта, уже разлагается». «Ты же знаешь, что он ждет Клауса, и кажется зря», — так же тихо отвечаю я ему. Вряд ли его отпустят сейчас с фронта. И вот похороны. Сегодня с утра во дворе появились две конные коляски и два легковых автомобиля. К полудню подошли немногочисленные соседи из Гросс-Крепса, из ближних хуторов. Мужчины в черных костюмах, женщины в черных накидках. В ожидании ведут тихие скорбные разговоры. Тут же вертится Клара в элегантном креповом, сильно облегающим фигуру платье, с маленькой черной наколкой в пышных волосах. По-прежнему вся в делах, снует по двору заплаканная, с припухшими красными веками Линда, облаченная, как и хозяева, в глубокий траур. Шмидт в черных типа галифе брюках, в скрипучем кожаном пиджаке, мрачно выслушивает слова соболезнования. При этом то и дело поглядывает на карманные часы, что болтаются на животе, на массивной золотой цепочке. Продолжают ждать Клауса. Телеграмма была послана ему в первое же утро, но ни его самого, ни какого-либо ответа до сих пор нет. Прошел двухчасовой поезд, последний, намеченный Шмидтом для ожидания срок. Клаус так и не появился. Стало ясно, что больше ждать нечего. Шмидт дал команду для выноса тела. И тотчас все пришло в движение. Невзрачная пухлая старушенция, как выяснилось позднее, сестра Шмидта, отыскала меня взглядом в группе рабочих, поманив пальцем, подвела к большой, наполненной пахучими хвойными лапами, корзине. Эти еловые ветки по приказанию пана с утра нарубили в лесу Юзеф, Миша и Леонид. «Пойдешь», — приказала, — «впереди процессии, и будешь разбрасывать ветки на дорогу. Рассчитай так, чтобы хватило до самой могилы. А ты», — она ткнула пальцем в стоящего неподалеку Генриха, — «ты помоги ей нести корзину». И вот мы с Генрихом, оба с черными повязками на рукавах, предусмотрительная, заботливая фрау Гельб приготовила траурные лоскуты не только для своей семьи, но и для всех рабочих. Отправились не спеша со своей миссией по дороге, украшая последний земной путь старой фрау Шмидт, нашей хозяйки. После кладбища все, кто присутствовал при погребении, вернулись в дом. Там, в парадных апартаментах, уже стоял длинный стол, накрытый для поминок. Шмидт еще с утра велел нам, рабочим, также прийти, помянуть фрау. Для нас, плебеев, приготовлен отдельный стол, сразу на веранде. На нем стоят блюда с кухоном и с фруктами, небольшой пузатый графин с домашним вином. Я сижу с краю, и мне хорошо виден через прикрытую стеклянную дверь господский стол. Он тоже не ломится от явств. Тоже вино, тот же кухон, фрукты, да еще какие-то крохотные бутерброды на тарелочках. Позднее Линда с Кларой вынесли фарфоровые блюда с горками дымящихся маленьких, типа наших сарделек, колбасок. Такое же угощение По одной колбаске на брата досталось и нам. Господа чинно пригубливают из небольших перламутровых рюмочек вино, деликатно накалывают на тяжелые фигурные серебряные вилки и отправляют в рот кусочки кухона и бутербродов. Присутствующий на поминках деревенский пастырь, он в черном широком балахоне с большим крестом на груди, время от времени поднимается со своего места, негромко произносит слова молитвы. И тогда все одновременно замирают над столом, склонив головы и прижав к груди сложенные лодочкой руки. Наша компания, кроме Юзефа, Анны и Миты, обходится без молитв. Помянув хозяйку, мы быстро расправились с угощением и, поблагодарив заглянувшую на веранду Линду, удалились во свояси, стараясь не греметь стульями. Мне захотелось остаться в одиночестве, и я, отстав слегка от всех, незаметно пробралась через заднюю калитку на задворке усадьбы, где уже давно был примечен мною красивый уголок. Местечко это и впрямь замечательное. Прямо от забора начинается пологий спуск к неглубокому оврагу, заросшему молодыми деревьями и кустарником. С холма, покрытого мягкой, густой, уже слегка тронутой осенней желтизной травой, открывается широкий обзор на железную дорогу, на деревню, на соседние хутора. Скинув туфли, я легла на траву, недалеко от калитки, подставила лицо ласковому вечернему солнцу. Царящий в природе покой постепенно проник в душу. Не хотелось ни о чем думать, ни вспоминать, как всегда, о прошлом, ни загадывать о будущем. Краем глаза я заметила, как кто-то перешел железнодорожную насыпь со стороны кладбища, свернул к овражку. Вскоре послышались шаги, хруст веток. По склону поднимался неверной шаткой поступью человек в немецком военном мундире. Клаус! Но откуда он взялся? Шестичасовой поезд еще не проходил, не пешком же прошагал из Мариенвердера. Увидев меня, Клаус остановился. К этому времени я поднялась, стояла босая на примятой траве. Поколебавшись мгновение, протянул мне руку. «Здравствуйте. Скажите, они все...» Он кивнул на белеющий среди зелени дом. «Они все еще там?» Сначала мне показалось, что он сильно пьян. Хриплый голос, посоловевший взгляд, спутанные влажные волосы. Мундир измят, перепачкан глиной. Но потом я поняла, что ошиблась. На меня смотрели глаза глубоко несчастного, убитого горем человека. И мгновенно жалость сжала сердце. Ведь он потерял мать. Это умерла его мать. «Здравствуйте, Клаус. Да, все еще в доме. По-моему, никто не ушел, не уехал. Вас очень ждали. Почти до 3 часов». «Я знаю». Его голос звучал устало и безразлично. «Я на кладбище с 10 утра. Видел все, но не подошел. Не мог подойти. Я хочу, чтобы она осталась в памяти живой, какой была всегда. Может быть, это и глупо, и впоследствии я буду жалеть о своем поступке, но...» «Клаус, примите, пожалуйста, мои соболезнования. Я глубоко сочувствую вашему горю, разделяю вашу скорбь». Эти слова я произнесла искренне, гораздо искреннее, чем говорила в спину уходящего Шмидта. «Благодарю вас». Отвернувшись, он пошарил в кармане, приложил к глазам смятый грязный платок. «Ах, вы совсем не знали, не могли знать, какой она была для нас. Доброй, великодушной, бескорыстной. Ближе ее не было, нет и никогда никого не будет для меня на свете. Она много видела несправедливости, но страдала молча, боясь только, чтобы мы, дети, не догадались об этом, чтобы наше детство ничем не было омрачено. Но я-то все видел, все понимал. Вот ведь как бывает. Прошлый приезд Клауса в отпуск мы едва ли перекинулись с ним десятком ничего не значащих слов, а сейчас он изливает передо мной чужеземкой, представительницей вражеского народа, свою душу, высказывает самое наболевшее, может быть, самое потаенное. Что-то подсказало мне, что я не должна слушать его, потому что он завтра же, а может, уже через час, пожалеет о своем порыве, станет стыдиться, презирать себя за проявленную слабость. «Крепитесь, Клаус!» — мягко, но в то же время решительно прервала я его. «И мне думается, вам все-таки нужно поскорее идти в дом. Там ваши отец и сестра. И вам, и им станет легче, если вы разделите горе вместе». Он вскинул на меня покрасневшие глаза, помедлил секунду-другую. «Да-да, вы правы. Мне, конечно же, следует быть там. До свидания, фрейлейн». Калитка, скрипнув, затворилась, а я опять опустилась на траву. Но прежнего покоя в душе уже не было. Как же, в сущности, мы мало знаем о тех, с кем живем рядом долгие месяцы, даже годы. Вот и умершая фрау Шмидт. Кем она была для меня? В первую очередь хозяйкой и рабовладелицей, кого я должна была ненавидеть, хотя бы из-за своей зависимости. Я и ненавидела ее, всегда отзывалась о ней хворой и беспомощной, с презрительной насмешкой. А вот Клаус, ее сын, говорит о ней, что она была исключительно добра и душевна ко всем. Так ли это? С чувством досадного неприятия я мысленно прокручиваю пролетевшие годы вспять, и, к своему удивлению, действительно, не могу припомнить ни одного случая, когда бы старая фрау словом или делом обидела меня или других восточников. Наоборот, она всегда старалась как-то оградить всех нас от неуправляемой вспыльчивости и дикой разнузданности Шмидта. Мне вдруг вспомнилось, как однажды разъяренный Шмидт чуть не прибил меня тяжелым гаечным ключом только за то, что я не смогла сразу понять его. Это произошло в первые месяцы нашего пребывания в Маргаретенхофе. Меня угораздило попасться на глаза Шмидту именно в ту минуту, когда он, сидя в сарае на корточках, перед разложенными на мешковине инструментами, грязными по локоть руками, занимался ремонтом молотилки, и когда у него что-то там не клеилось. «Подтяни сюда, со двора Кабо, быстро!» — сердито приказал он и нетерпеливо уставился на меня. «Ну, не понимаешь, что ли? Ведь я по-русски сказал «Кабо!» Подтяни сюда, Кабо!» Тогда мы уже знали о том, что в раннем детстве Шмидт жил в России. Иногда он самодовольно и не впопад принимался демонстрировать перед нами свое знание русского языка, при этом несусветно коверкал и искажал слова. Вот и теперь. «Что, не понимаешь уже русскую речь? Ведь я ясно говорю, давай, тяни ко мне, Кабо!» Выскочив за ворота, я в растерянности и в страхе уже успела узнать бешеный нрав своего работодателя, заметалась по двору в поисках неизвестного мне Кабо. А из сарая летела вслед яростная: «Думмер русищ, Кабо! Тяни сюда, Кабо!» «О, Вера, что ты ищешь?» Сидящая на скамейке возле веранды, укутанная в теплые платки старая фрау, встревоженно переводила взгляд с орущего в истерике в сарае Шмидта на меня, бестолково мечущуюся по двору. «Наверное, папе нужно то, черное, что находится возле тебя. Бери его и скорее тяни туда, к сараю». И, видя, что я вконец растерялась и продолжаю беспомощно озираться, с трудом поднялась со своего места, скинув с плеч платки, поспешила, опираясь на палку и волоча недвижимую ногу по направлению ко мне. Концом клюки она ткнула в лежащий буквально передо мной толстый змеевидный резиновый шланг, что тянулся по земле от гаража до середины двора. «Наверное, это и нужно папе». «О, Господи, Кабо! Все же я не смела не огрызнуться. У нас, русских, эта штуковина зовется вовсе не Кабо, а кабель». С огромным чувством облегчения я подхватила тяжелый, не поддающийся, выскальзывающий из рук шланг, с усилием поволокла его к сараю, а взбешенный Шмидт с перекошенной от ярости физиономией уже летел мне навстречу, потрясая в руках металлическим гаечным ключом. Я не знаю, не могу сказать с уверенностью, ударил бы он меня тогда. Если бы ударил, возможно, убил. Ну, не убил бы, так наверняка покалечил. Только ему помешала старая фрау. «Папа», — сказала она жалобно и проворно, как смогла, загородила меня собой. «Папа». и Шмидт отступил, вытирая со лба пот грязной рукой. Сутулившись, устало поплелся назад, к сараю. Вот такой была старая фрау, наша хозяйка. И таков есть Шмидт, хозяин. Клаус, говоря о том, что его матери пришлось перетерпеть в жизни много несправедливости, несомненно имел в виду и крутой, необузданный нрав своего папаши. Этот его нрав уже достаточно хорошо успели узнать и мы, остарбайтеры. Да, достаточно хорошо. А что еще я знаю о Шмидте? Что он хитер и умен, что он жаден и скуп, а также что он нечистоплотен и похотлив в личной жизни. Как истый нацист, он уверен в собственной исключительности и вседозволенности и не признает никаких прав и достоинств за другими людьми, не арийцами. А что я знаю о Кларе? Что могу сказать о ней? Пожалуй, очень немногое. Для этой избалованной, вздорной, кокетливой девицы совершенно безразличны все мировые дела и проблемы. У нее одна забота – найти бы только состоятельного, непременно состоятельного мужа, да устроить себе красивую, обеспеченную жизнь. Вот и все ее стремления. Линда. Ну, эта немка из народа нигде не пропадет. Ни при каком режиме, ни при каком правительстве, ни при какой власти. Она чутко держит нос по ветру и действует как раз сообразно тому, откуда этот ветер дует. По ее поведению и отношению к нам, восточникам, мы уже научились безошибочно угадывать о положении на фронтах. Случилась, положим, какая-то неувязка у фрицев. Понесли они где-то большие потери, и Линду не узнать. Доброжелательно, приветливо к каждому из нас. Разговаривает с нами только по-польски. А если в это время у нас случается конфликт с паном, его ругает и осуждает, конечно же, за глаза. А нам сочувствует, умиляется нашей стойкостью. Но вот Линда ходит по двору напыщенно важная, неприступно гордая. Обратись к ней в этот момент по-польски, и она недоуменно поднимет брови, состроит непонимающую мину и ответит тебе только на немецком. Это значит, что где-то неудача постигла советские войска, а немцы одержали победу. Вот такой хамелеон, такой флюгер, это Volksdeutsche Линда. Личность, в общем-то, малопривлекательная. Ну а молчаливый, постоянно красноносый Гельб с его толстой добродушной супругой. Их дети – Анхен и Генрих. Что я, что мы все знаем о них. То, что они всегда приветливы к нам, что понимают наше душевное смятение и неустроенность, и даже стараются как-то помочь нам, облегчить нашу участь. Иначе зачем бы пускали в свой дом и даже приглашали неоднократно слушать радиопередачи? Мы знаем также, что они добры и бескорыстны, делятся с нами всем, чем могут, не требуя и не ожидая ничего взамен. А какова их другая, потайная жизнь? Какие планы, мечты и надежды лелеют они в это смутное, страшное, кровавое время? Ведь думают же они о чем-то, чего-то ждут, на что-то надеются. На что же? Да, как гласит русская пословица, чужая душа потемки. Чем больше накручиваются годы, тем лучше доходит до меня смысл этой пословицы. И еще я теперь понимаю, нельзя быть такой категоричной, какой была до недавних пор. Если немец, значит враг, значит и относиться к нему следует только как к врагу. А ведь и среди них, немцев, есть близкие нам по духу люди, и примером тому Маковский, семейство Гельб, даже в какой-то степени Клейман. 4 сентября, понедельник. Неделя только что началась, а уже чувствую себя страшно усталой, разбитой. Болят, ноют в плечах руки, проклятый навоз надоел хуже горькой редьки. Сегодня утром, после недельного перерыва, я вновь по приказанию Шмидта вышагивала в усадьбу Клотта. Вся собравшаяся во дворе восточная братья встретила меня шумно, с восторженными возгласами, а Наталка, Ольга и Галя даже ринулись обниматься. Вышедший из дома Клотт довольно недружелюбно наблюдал за этой сценой, и, по-моему, именно оказанная мне приветливость послужила толчком к тому, что он тут же без промедления отправил меня вместе со старым батраком-немцем на самое дальнее поле растрясать навоз. Надо сказать, напарник мне попался хуже некуда, едва окончательно не загонял меня. Ризен, так зовут немца, маленький, кругленький, 76-летний старикашка, в длинной до колен выгоревшей желтой женской кофте, в нахлобученной до бровей коричневой, широкополой, местами прожженной, в черных дырах войлочной шляпе. Точь-в-точь гриб-боровик. Работал, как заведенный. Согнувшись в три погибели, суетливо растаскивал навозные кучи, старательно растрясал спрессованные соломенные ошметки. Не человек, зверь. «Давайте отдохнем, посидите немножко», не выдержав, сказала я ему, заметив, как трясутся его узловатые руки. «Нельзя, фрейлейн», со вздохом виновато ответил он, разгибая с трудом спину и смахивая тыльной стороной грязной ладони, зависшую на кончике носа, мутную каплю. «Во всяком случае, мне нельзя. Хозяин заметит, что мало сделали. Может, запросто выгнать. Тебе-то это, собственно, ничем не грозит. А у меня дома больная фрау». Все же мы немножко отдохнули. Просто постояли среди вонючих куч, опершись на воткнутые в землю вилы. Ризен рассказал, что его единственный сын погиб еще в первые дни войны, в Польше, а теперь и оба внука на фронте. Младшенького взяли буквально на днях. Они со старухой день и ночь молятся, чтобы только он не попал в Россию. Мне подумалось, какая Россия? Ведь война уже откатилась от российских границ. «Господи, и когда это все кончится?» — с тоской сказала я, имея в виду не только войну, но и нынешнюю нашу гнусную собачью жизнь. Когда, наконец, придет шлюз всему этому? Ответ Ризена прозвучал двусмысленно. «Кто знает, фрейлейн, как распорядится нашими народами судьба?» — загадочно произнес он, глядя на меня маленькими, утонувшими в покрасневших веках, слезящимися глазами. «Может, и в один день все кончится, а может, и месяцами еще тянуться. Интересно, не намекает ли он этими своими словами на 20 июля? Ах, если бы еще раз нашелся один смельчак! Если бы еще раз!» Я принялась настойчиво допытываться у Ризена насчет последних событий и, в конце концов, добилась таки своего. Он подтвердил принесенную нам вчера Яном новость, которая наделала у нас столько шуму и радостных предположений. Он подтвердил, что Финляндия полностью порвала с вермахтом и безоговорочно капитулировала перед Советским Союзом. Ура! Ура! Ура! Италия, Румыния, Финляндия – вот поистине достойные союзники Германии. Ну, слава богу, конец. Хотя еще и далеко, но уже виден. Господи, Господи, помоги нам! Подъехавший с телегой навоза, недавно появившийся в усадьбе Клотта худой, нескладный голландский паренек Ганс подошел к нам. Прислушавшись, тоже вступил в разговор. «Вот ваши идут сюда. Они уже близко», — обратился он ко мне. «Скажи только честно. Ты рада? Ты ждешь их? Только, пожалуйста, честно». Что ответить на такой вопрос в такой вот обстановке? Посмотрела на него. В прищуренных насмешливо глазах искорка лукавого нетерпения. «Знаешь, Ганс, ведь идут сюда наши русские, а я тоже русская. Зачем же спрашивать, рада ли я?» Он понял. «Да-да», — пробормотал смущенно, — «я знаю, вы все радуетесь этому». «Господи, нам ли, униженным и оскорбленным, не радоваться предстоящей встрече со своими? Нам ли не ждать их? Честное слово, у меня сейчас такое ощущение, будто в темную бездонную пропасть, куда уже много-много времени не проникал дневной свет, вдруг заглянул мимолетный солнечный луч. Пусть он пока слабый, неуверенный, но есть надежда, что вскоре он появится вновь, начнет разгораться с каждым часом ярче, с каждым днем теплей. Так и в моем сердце. Стоит ли писать здесь еще раз о своей великой любви к тебе, моя далекая Россия, о своей большой надежде и отчаянной вере в то, что ты все-таки простишь меня, ответишь и мне такой же взаимностью. Вечером, когда мы с Ризином неторопливо шагали к усадьбе, 76-летний джентльмен с двумя тяжелыми вилами через плечо, я заметила вдали возле дороги коренастую фигуру того самого англичанина, черного жука, который прошлый раз навязывался со своим знакомством. Момент был подходящий. Шоссе оказалось пустынным, и жук заговорил. «Здравствуйте. Сегодня утром я видел вас. Вы опять работаете у Клотта? Мне хотелось бы поговорить с вами». И, видя, что я не замедляю шаг, добавил. «О, пожалуйста, не спешите так». «Ну, о чем?» Я взяла из рук ехидно хмыкнувшего, подмигнувшего мне с видом заговорщика боровика свои вилы. Остановилась. «О чем?» «Мы с вами даже еще не познакомились. Ваше имя я знаю, а меня зовут Дэвид». «Очень приятно». На самом-то деле, мне вовсе не было приятно стоять перед этим английским чистюлей в столь затрапезном виде, вдобавок густо благоухающий навозным духом. «Я вас слушаю». Жук смущенно повертел в руках сорванную пожелтевшую веточку акации. «Мне бы хотелось как-нибудь встретиться с вами в более свободной обстановке. Положим, я заглянул бы к вам домой, хотя бы в следующее воскресенье. Мы бы поговорили, может быть, немножко погуляли, если вы, конечно, не возражаете». Теперь настала очередь смутиться мне. И не только смутиться. Сразу вспомнилось предостережение Роберта о каких-то типах, имеющих гадкие мысли. «Возражаю. Пожалуйста, не обижайтесь на меня, но вы же отлично знаете, что для нас обоих такие встречи здесь запрещены». Тут на дороге не кстати появились две работающие у Нагеля немки, которые сразу с неприязненным любопытством уставились на нас, и я, извинившись, поспешно пошла к воротам усадьбы Клотта. Сзади донеслось. «Завтра утром, пожалуйста, идите по тропинке мимо Малкирая. Я должен кое-что передать вам». Опять загадки. Да не нужны мне никакие встречи, никакие разговоры и тем более передачи. Мало мне, что ли, тех неприятностей, которые уже имеются. Их, этих неприятностей, достаточно, даже сверх меры. Вчера половину выходного дня потратили на то, что проторчали со своими паспортами в полицейском участке. Опять они что-то там сверяют, что-то фиксируют, вновь берут оттиски пальцев. Собралось много остарбайтеров, встретили почти всех знакомых с ближних и дальних хуторов и лагерей. С удивлением сделала маленькое открытие. Ольга от Насса изволит гневаться на меня. Пролетела мимо, как разъяренная тигрица, толкнула слегка, словно бы ненароком в спину, при этом фыркнула, как паровоз, и выскочила на дорогу. «Ни здравствуй, ни прощай. Интересно, а в общем-то противно. Конечно, виной Джонни. Дура она. Да, он, Джон, приходит опять к нам. После той нашей июльской встречи в гастхаузе у Клеймана был уже несколько раз. Но я что, зову его? Может быть, тяну насильно за руки, а он упирается? Ничего подобного. Он сам приходит. И тут ты, Ольга, пожалуй, права в своих подозрениях. Я вижу, догадываюсь, что эти встречи необходимы ему. Если уж совсем-совсем честно, для меня они тоже становятся немножко небезразличными. Ну ладно, шут с ней и с ее дурацкой ревностью. Ведь если верить словам Джона, она сама виновата в их разрыве. Меня же больше угнетает сейчас другое. Это вновь накалившаяся до предела обстановка в доме. Лешка опять ходит надутый, разговаривая, цедит слова сквозь зубы. Но хуже всего то, что и мама поддалась его влиянию, тоже беспричинно злится, ворчит на меня к месту и не к месту. Как-то вечером, когда Джон ушел, кстати, он не засиживается, приходит на час-полтора от силы, а я, сидя в одиночестве в кухне, писала письмо Зое, мама, войдя и прикрыв плотно дверь, сказала ледяным тоном: «Знаешь, я совсем не понимаю твоего поведения. Сначала к тебе ходил один парень, теперь начал ходить другой. Что подумают о тебе люди, хотя бы остальные их товарищи? За кого они станут тебя принимать? Ведь тот первый уже чуть ли не сделал тебе предложение. Об этом наверняка знают все его друзья». «Ну, во-первых, не чуть ли, а уже сделал», – оборвала я маму, слегка уязвленная ее словами. «Во-вторых, если тебя так волнует мнение друзей Роберта, то можешь успокоиться. Им известно также и то, что я отказала ему. А в-третьих, можешь мне поверить, у нас с Джоном чисто дружеские отношения. Только дружба и ничего больше». Я чувствовала себя незаслуженно оскорбленной и потому не смогла удержаться, чтобы не упрекнуть маму. «Знаешь, а тебе, по-моему, должно бы быть стыдно так относиться к Джону, ведь в свое время именно он, а никто другой, помог тебе выцарапаться из болезни». Мой упрек, по-видимому, возымел действие. По крайней мере, вчера мама о чем-то, и даже более-менее приветливо, поговорила с Джоном. Конечно, на своем обычном диалекте. Джонни не глупый парень. Он, безусловно, чувствует неприязненность к себе со стороны мамы и Лёшки. Мишка, Сима и Юзеф, слава богу, остаются нейтральными. Но он не обладает той счастливой способностью, что была у Роберта. Нравится всем, располагать всех к себе. А наоборот, в присутствии недоброжелательно настроенных к нему лиц, хотя бы в присутствии мамы, сразу замыкается, становится скованным, неразговорчивым. Каждый раз, когда он уходит, я со стесненным чувством думаю о том, что, возможно, он был у нас в последний раз. Сколько же можно в самом деле терпеть такое? И мы больше не встретимся. Но проходит несколько дней, и Джон появляется опять. И мы снова просиживаем с ним быстротечные минуты в одиночестве на кухне. Снова болтаем о чем-то, снова смотрим друг на друга. Просто смотрим. За все это время он даже ни разу не прикоснулся к моей руке, как позволял иногда себе это раньше. Чего же она так уж всполошилась? Вот такие у меня сейчас сложности. Такие возникли вдруг проблемы. Противно все это. Но почему, если два человека встречаются, если им нравится общество друг друга, если у них всегда находятся общие темы для разговоров и почти постоянно общность взглядов и суждений, почему надо во всем выискивать какие-то скрытые мотивы, в чем-то подозревать? Почему? 7 сентября, четверг. Вот уже два дня, как я снова вкалываю в опостылевших до чертиков владениях Шмидта. Нет, угнанные на рытье окопов на границе Пруссии еще не вернулись, и неизвестно, вернутся ли. А просто Адольфу II втемяшилось от чего-то в голову отозвать меня обратно, а взамен направить к Клотту латышку Анну. Досадно. Очень. Вот уж не думала, не гадала я, что придется так скоро распрощаться с шалмановцами. И было бы гораздо, гораздо лучше, если бы я вообще осталась там. Здесь же нет никакого настроения к работе. Все валится из рук, и день тянется, как год. Во вторник снова растрясали навоз. На этот раз вместе с нами была и Наталка. Услышала от Ризина неприятную новость. Разговорились с ним об общих знакомых, и я упомянула фамилию Маковского. Мол, работал такой как-то у Шмидта. Мол, очень, между прочим, хороший человек. «Старый бунтарь», – пробурчал Ризин. И я не разобрала, чего больше было в его голосе – уважительного отношения, либо, наоборот, неприязненности. «Вы знаете Маковского?» – спросила я Боровичка. «Но почему вы так отзываетесь о нем? Насколько мы успели его узнать?» «У этого человека ужасно вздорный, невыносимый характер», – ворчливо перебил меня Ризин. «Он не может нигде долго ужиться. За какие-то два года перебрал уже все окрестные хутора. Везде, видишь ли, ищет правду, которой никогда не было, нет и не может быть в отношениях между богатыми и бедными. Вот и теперь неизвестно, где обитается». «Я знаю, где он сейчас», – авторитетно заявила я Ризину и назвала поместье, где живет Маковский. «Он теперь, слава богу, семейный человек. У него есть жена и свой угол». «Нет у него уже ни жены, ни угла», – хмуро отозвался Боровик и скорбно покачал головой. «Месяца два назад фрау Эльза умерла, и хозяин тотчас выгнал Маковского из поместья. Словом, он и там уже успел насолить своим правдоискательством». Подобрав рогатую палку, Ризин принялся старательно очищать вилы от налипшего навоза. Затем внимательно посмотрел на меня. «Вот так-то, фрейлейн. Нам, бедным людям, не пристало бунтовать. А лучше всего помалкивать. Делать свое дело и помалкивать». «Фрау Эльза умерла?» Это известие сразило меня. Первой мыслью было: «Бедный, бедный Маковский. Недолго же довелось ему наслаждаться семейным счастьем. Да и было ли в его недолгой супружеской жизни счастье?» Я вспомнила нашу последнюю с ним встречу на шоссе, его невеселый рассказ о странных болезненных проявлениях в поведении фрау Эльзы. Оказывается, мрачное предчувствие не обмануло старого батрака. Как рассказал Ризен, фрау Эльза действительно навеки сгинула во время последнего своего ухода из дома. В ту июльскую ночь Маковский обнаружил отсутствие жены перед рассветом. Он, как всегда, обегал все дальние и ближние проселочные дороги, от поместья к поместью. Побывал в деревне, обшарил все закоулки на железнодорожной станции. А она, оказывается, находилась совсем рядом, за углом дома, в вырытом для гусей пруду. В июльский зной водоем этот обмелел, и для многих явилась загадкой, как бедная фрау Эльза смогла утонуть в нем. Она лежала плашмя на растрескавшейся, притоптанной гусиными лапами глинистой земле, и лишь часть плеч и голова были в воде. Сразу после похорон, в тот же день, хозяин поместья выгнал Маковского за ворота, а все бедные пожитки фрау Эльзы собрал себе. Мало ему жлобу. Значит, наш старый друг Маковский, снискавший репутацию бунтаря, опять бродит где-то бесприютный, не имея ни постоянной крыши над головой, ни единой родной души рядом. Не сумел в чем-то сдержаться, не пожелал как-то угодить хозяину. Но неужели и в самом деле лучше и достойнее жить по принципу осторожного боровичка, смириться и поклониться, делать свое дело и помалкивать? Расскажу о новой, надо полагать, последней встрече с английским жуком. Утром я, естественно, и не подумала идти по тропинке мимо Малкирая, вот еще. А направилась к усадьбе Клотта своим обычным путем. Краем глаза видела, как облаченный в белую панаму и фартук жук выскочил из двери на эстакаду с каким-то пакетом в руках. Спрыгнув на землю, остановился в растерянности. За моей спиной раздавалось приглушенное: «Вернитесь на минутку, только на минутку». Наконец, до меня явственно донеслось: «Файерабенд, жду вас у дороги». Но не обернулась, сделала вид, будто не слышала. Не хватало еще получать от кого попало какие-то подачки. Да и с какой стати? «Файерабенд, ждут все. Возвращаемся трое. Я, Ризен и Наталка. И мне видно, как закончившие работу англичане, громко переговариваясь, моются за домом, поливая друг другу на руки из ковша. При этом, любопытствуя, поочередно выглядывают из-за угла. Жук, уже намытый, напомаженный, подоспел к повороту как раз вовремя. В руках опять какой-то пакет. «Почему вы не подошли утром к Малкираю? Я ждал вас». «Простите, я забыла». Краснее он протягивает мне пакет. «Здесь банка мармелада и несколько кусочков английского мыла. Пожалуйста, мне очень хочется сделать для вас что-то приятное. Совсем маленький гешенк». «Нет, нет». Я неловко отвожу его руку. «Спасибо вам большое, но знаете, я ни в чем не нуждаюсь». «Господи, ну зачем это надо?» Я еще что-то лопочу, и, наверное, моя физиономия в этот момент такая же пунцовая, как и у жука. Но тут нашему обоюдному смущению приходит конец. Неожиданно на сцену выступает Наталка и бесцеремонно предлагает свою персону. «О, се-се, мармеладе, отдай, хлопец, мне цей подарунок, и я кажу-то беданки, дякую». Жук какую-то долю секунды колеблется, затем с кислой улыбкой опускает свой подарунок в подставленный Наталкой бездонный карман ее спидницы. В тот же миг со стороны эстакады доносится громовой хохот, и мы трое тоже смеемся. Правда, Наталка несколько пристыженно, Жук неестественно весело, а я со смешанным чувством досады и запоздалого сожаления. Выскочила, черт побери, осе-се мармеладе. Жук явно желает продлить общение. Я знаю, что вы из Ленинграда. Слышал, что это очень красивый город. После окончания войны вы, конечно, вернетесь туда? Обязательно. Теперь вроде бы разговор иссяк. К тому же стоять на виду у всех опасно. Но Жук вдруг выпаливает новость, да еще какую. С сегодняшнего дня Восточный фронт переместился на немецкую территорию. На германо-бельгийской границе пал первый город. Мы с Наталкой шумно радуемся. И Жук, глядя на нас, тоже доволен. Он широко улыбается, говорит уверенно. Скоро русские будут здесь. Осталось недолго ждать. Самое большое – недели две. Две недели. Всего-то 14 дней. Неужели слова этого такого симпатичного сейчас парня сбудутся? Но если бои идут уже на территории Дейчланда, то, наверное, возможно и такое. Возможно, а, Господи! Вдали на дороге показался велосипедист, и Наталка толкает меня в бок. «Мабуть, квашник, падла, хай ему лихо!» Мы, поспешно, коротко кивнув друг другу, расходимся. «Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами», — торопливо говорит Жук, но мне уже некогда ему отвечать. Квашник — это действительно оказался он, подозрительно смотрит вслед удаляющемуся англичанину. А на нас с Наталкой привычно рычит сквозь зубы. «Опять сборище! Если еще раз!» Сейчас я уже обо всем написала, и хотя на дворе глубокая ночь, спать совсем не хочется. На душе радостное смятение. Неужели только две недели? 14 дней! 8 сентября. Пятница. Какая дикая, какая черная, беспросветная тоска на сердце! Как все надоело, обрыдло, осточертело! Наверное, именно в такие минуты иные отчаявшиеся люди и суют головы в петлю или бросаются на рельсы перед летящим локомотивом. Но я не полезу в петлю и не ринусь под поезд на этой вшивой Гросс-Крепсовской станции, дудки. И хотя ни мне, ни кому другому из нас неизвестно, как долго еще предстоит нам здесь мучиться и как долго эти нацистские выродки будут еще издеваться над нами, я все-таки надеюсь, все-таки верю, что дождусь того дня, когда собственными глазами увижу позор, страх и растерянность наших нынешних хозяев. Дождусь. Если, конечно, как говорит Юзеф, этого захочет матка Боска. Прошу тебя, матка Боска, будь милосердна ко мне, помоги дождаться. Сегодня Шмидт выгнал Мишу. О том, что произошло что-то неладное, мы поняли, когда шли с поля на обед. Шмидт попался нам навстречу у входа в усадьбу. Бледный, с всклокоченными волосами, с искаженной от ярости физиономией. Пожалуй, я еще никогда не видела его таким разъяренным. «Не мечтайте и не надейтесь, что вам сейчас будет все сходить с рук!» — заорал он, остановившись перед нами и потрясая в воздухе кулаками. «Дармоеды, лодыри, бездельники! Я еще успею всех вас сгноить в концлагере!» «Господи, что же опять случилось?» Первой моей мыслью было, это снова чем-то насолила взбалмошному Адольфу II моя неуступчивая мама, которая ушла с поля на час раньше нас готовить обед. Уже успела. Что же все-таки произошло? С колотящимся сердцем я поспешила в дом. Мама стояла в кухне, возле стола, где уже были разложены куски хлеба по тарелкам, болезненно морщась, потирала плечо, бренчала на плите крышкой кастрюля, пахла отварным картофелем и тушеной капустой. «Только сейчас этот гад вышвырнул Мишу», — взволнованно сказала она, в буквальном смысле слова, вытолкал за шею с крыльца. Я попыталась вступиться, так и мне попало. Вопил, чтобы немедленно с дневным поездом отправился в Мариенвердер на Арбайтзамт. Он уже позвонил туда. Если опоздает, рискует тотчас угодить в концлагерь. Даже поесть не дал изверг человеку. За что он его? Не знаю. Вроде бы во дворе опять был грандиозный скандал. Вон, Нина с крыльца слышала. Говорит, крик стоял, как на худом базаре. Наверное, сначала пан побил Михеля, а потом Михель хорошенько дал ему, — затараторила Нинка. Потому что пан кричал: «Ах ты, Лербас! Посмел еще драться со мной?» А Михель ему в ответ: «Только подойди, мало тебе попало, еще получишь». Я вбежала в комнату, посмотрела на часы. До поезда оставалось 17 минут. Если поторопиться, можно успеть. Спрыгнув с крыльца, я побежала вдоль гельбового огорода. Затем свернула на скошенное ржаное поле. Помчалась по стерне на перерез к станции. Сзади раздался мамин приглушенный голос. «Возьми хоть хлеба да картошки, передай ему!» Но я только махнула рукой. Мол, некогда, опоздаю. Мишу я увидела издалека. Он стоял в одиночестве на пустынной платформе. Рукава короткого с поднятым воротником пальто вздернуты. Кепка, как у бендюжника, лихо заломлена. Возле ног знакомый с засаленными до блеска углами деревянный сундучок. Вдали раздался слабый свисток паровоза. «Миша!» Издали, запыхавшись, крикнула я ему. «Мишка!» Он удивленно обернулся, посмотрел, будто не узнавая. Снова безразлично отвернул голову. Но уже через секунду летел мне навстречу, оставив свой сундучок на прежнем месте. С разбегу мы обнялись, а потом, не разжимая рук, неловко в смущении, потоптались на месте. «Мишка, за что он тебя? Куда ты теперь? Хоть дай знать о себе!» «Это не он меня, а я его, Майта, огрел лопатой по хребтине. Будет знать, как лапы распускать, а то, понимаешь, налетел, почему кони не вычищены, почему у Лиски холка натерта. Вот я ему, Майта, и врезал по его холке. Жаль только, что мало. Долго теперь будет помнить меня. Миша, послушай, он позвонил в Арбайтзамт, там тебя поджидают. Смотри, будь настороже. Помнишь, как они Василия?» «Хрен с ними со всеми. А вообще-то, полезут с дубинками, я им, Майта, не дамся. Ни за что. Вот этими чемоданчиком первым уже в рыло запущу. А потом ту, Майта, сразу подамся в бега». «Мишка, не ерунди, какие бега? Им ничего не стоит изувечить или даже убить. Ты же знаешь. Пожалуйста, не возникай и не мельтешись там. Ведь уже осталось недолго ждать. Может, каких-то 2 недели, слышишь, Мишенька?» «Ладно, не ной, не буду». «Жаль, Майта, я лопату не смог удержать. Они вдвоем с Линдой вырвали ее у меня, а то бы...» Подбежала запыхавшаяся Нинка с 2 небольшими пакетами в руках. От одного из них поднимался едва заметный порог. Стала деловито пихать их в карманы Мишиного пальто. «Тут хлеб, а тут картошка, еще горячая. Тетя Нюша велела съешь в вагоне, вот только соль не успела». Подошел поезд. Остановился. Усатый проводник в фуражке хмуро смотрел из тамбура на нас. Мишка притянул меня и Нинку за плечи к себе. «Все, сеструхи, до свидания. Счастливо оставаться. Я непременно скоро напишу вам. А может, даже приеду. А тебя...» Он легонько потянул меня за ухо. «Тебя я поздравляю и желаю всего доброго. Ведь сегодня твой день рождения, даже юбилей. Эх, совсем ты уже старухой стала. Жаль, Майта, что я не попробую именинного пирога». Он помолчал. «И еще вот что. Передай Читке. Впрочем, ничего не надо передавать». «Поторопитесь с провожанием», — безразлично сказал проводник и зевнул в ладонь. «Der Zug geht schon los. Поезд отправляется». И действительно, в эту же секунду состав тронулся. Миша, подхватив сундучок, вскочил в тамбур, приветственно махнул рукой. «Юбилейный подарок за мной!» — крикнул, бодрясь он. «Если здесь не удастся, получишь позднее, в России. Так что жди». Сейчас сижу в одиночестве в кухне, и, как уже сказала выше, черная тоска гложет душу. Вот и мой названный братишка исчез из моей жизни. И неизвестно, встретимся ли мы еще когда-нибудь. Мы иногда ссорились с Мишкой. Я часто обижалась на него и сама не раз обижала. Но в то же время мы по-сестрински и по-братски любили друг друга. Как же теперь я буду обходиться без него, без его подчас сердитого, подчас добродушного, подчас ехидного ту, Майта? Тоска еще и от того, что ведь сегодня действительно мой день рождения. Как справедливо заметил Мишка, юбилей. 20 лет. Боже мой, какая же я и в самом деле уже старая. Помню, в далеком детстве, будучи голенастой, нескладной девчонкой, я мечтала о своих 18 годах. Мне казалось, что именно в 18 лет наступает расцвет молодости, ее прекрасная вершина. В мечтах я видела себя стройной, с обольстительными формами, как моя двоюродная сестра Мария, девицей, с томным, загадочным взглядом карих глаз, с пышной короной волос на голове и с певучим, бархатным голосом. Не было абсолютно никаких задатков к подобному образу. К тому же, как я уже здесь писала, и глаза у меня зеленые. Но я упорно представляла себя только такой. И вот теперь уже и пик юности миновал, и 20 лет стукнуло, а по-прежнему нет ни женственности, ни томности, ни бархатной певучести. Словом, по внешности так себе. Вдобавок и характер вздорный. Не умею, как иные, льстиво поддакивать и угоднически заглядывать в глаза. Не научилась ни сама подлечить, ни прощать подлость другим. Юбилей мой прошел сегодня крайне скромно. Мишка зря переживал. Даже традиционного пирога на столе не было. Муки, увы, мало, да и настроение у главного пекаря в конец испорчено. Правда, среди тарелок красовались в банке несколько трепетных цветочков с ворохами тонких, словно бы настриженных волшебными ножницами белоснежных лепестков. Юзеф, узнав о юбилейной дате, после работы отлучился ненадолго из дома и принес под полой пиджака небольшой букет осенних хризантем. Как я позднее узнала, сорвал в панском саду. Подавая его мне, сказал просто: «Желаю счастья». Счастья желали по традиции и все остальные, а еще, как всегда, нашей победы, скорейшего возвращения домой, здоровья, радости. Я, конечно, очень благодарна всем за их теплые, искренние пожелания. Но мне так не терпится, чтобы бедное застолье наше закончилось как можно скорее, и чтобы я, наконец, снова осталась одна. У меня комок стоит в горле, огромный колючий комок. В свой день 20-летия мне ужасно хочется плакать. И как только закрываются двери, одна за убиравшей посуду Симой, другая в кладовку за Юзефом, я неслышно и горько плачу. Плачу о потерянной молодости, о загубленной жизни, а еще о своем одиночестве, о том, что нет сейчас со мной рядом человека, единственно нужного мне человека, который понял бы меня, разделил со мною эту непереносимую тоску. Почему-то мне очень хочется сейчас увидеть того, у кого копна вьющихся каштановых волос, синие, широко расставленные глаза, чуть вздернутый нос, расщелина в передних зубах, того, о ком даже снисходительная Гельбиха и то однажды сказала: «Не красавчик». Я даже дважды за вечер выходила на крыльцо, сдерживая стук сердца, вглядывалась в темноту. Однако, увы, увы. Что же ты, Джон? Неужели не слышишь зов моего сердца? Не чувствуешь, как ты мне нужен сейчас? 13 сентября. Среда. Под нажимом англо-американцев Болгария порвала дипломатические отношения с Германией. Тем самым она встала на опасный путь и приблизила себя к гибели. Новое слово от 12 сентября 1944 года. Троекратное «Ура!» Союзники действуют. Пахнет грозой также и в Венгрии. Мне кажется, на днях должно произойти что-то решительное. Газета пестрит информационными сообщениями о сменах правительств и правительственных кабинетов в различных странах. В мире творится что-то невообразимое. Вчерашние союзники поворачивают штыки и сегодня дерутся, как разъяренные звери, против недавних друзей, плечом к плечу вместе с бывшими врагами. И льется кровь, и трудно разобраться, чья она, своя или вражеская. Атмосфера действительно насыщенная. Все, затаив дыхание, ждут последнего и решительного сражения, ждут такого небольшого, но такого желанного слова — мир. Да, по всему видно, Он недалек уже этот день. Но что произойдет еще до тех пор? Кому-то посчастливится услышать его, а кому-то и нет. Кто-то будет радоваться, ликовать, а кто-то и не познает больше радостей земной жизни. Разве мало затерялось в водовороте войны имен отважных героев и просто обыкновенных людей, погибших неизвестно когда и неизвестно где? И мало ли еще будет таких до конца войны? Да и кто знает, что ждет еще и меня впереди? Какую участь приготовила мне моя судьба? Суждено ли мне услышать это желанное слово «мир» или же «ох, грядущие годы таятся во мгле»? Ганс Дитрих, вручая мне в обед газету, помедлил возле крыльца, спросил с невеселой усмешкой. «Ну что, как настроение? Небось, уже в свою Россию собираетесь?» «Ах, Ганс, если бы это было так!» Поколебавшись в мгновение, я решилась задать ему волнующий сейчас всех нас вопрос. «Мы слышали, что Восточный фронт переместился уже на территорию Германии. Это правда?» С той же застывшей усмешкой он кивнул головой. «Да, уже, ты права. Вермахт на грани краха. На днях объявлена новая тотальная мобилизация. Теперь начнут уже и мальчишек забирать в армию, перемалывать их в этой мясорубке. Истребляется будущее нации. История повторяется. От Германии скоро ничего не останется». Мне сразу вспомнилось вещие. Все повторится, как когда-то. Германия будет дуться-дуться, а затем от нее останется пшик. «Знаешь, Ганс, мы уже однажды слышали эти слова. Про историю и про ничего. От нашего друга, между прочим, от немца-антифашиста. Это было почти 3 года назад, когда Германия была еще сильна и могущественна. Представляешь, он уже тогда это понимал. Ну что же, мудрый человек этот ваш друг. Сколько же сейчас разговоров среди многонационального работного люда и особенно среди остарбайтеров и поляков? Сколько в этих разговорах тревог, надежд и ожиданий? В минувшее воскресенье в нашем доме опять перебывало много народу. Яник и Зигмунд сообщили новость, что в Варшаве уже 3-ю неделю длится вооруженное восстание польских патриотов. Восставшие будто бы уже захватили все важные промышленные объекты города, а сейчас идет сражение за главный железнодорожный узел. Павел Аристархович сказал, что в настоящее время народы всей Европы, по примеру отстоявших Париж французов, поднимаются против фашистских оккупантов. Восстал народ Словакии, проявил непокорность Антверпен. Что же касается сегодняшнего изумительного газетного сообщения, то, по словам Павла Аристарховича, этому событию также предшествовало всеобщее вооруженное восстание болгарских патриотов. Созданное там правительство, так называемого Отечественного фронта, вчера объявило войну Германии. Ну разве это не чудесные, замечательные новости? В прошлую субботу и вчера приходил Джонни. Он подтвердил сказанное Яном и Зигмундом о восстании в Варшаве. Однако его прогноз не столь оптимистичен. «Поляки слишком поторопились», — заметил он. «По-видимому, понадеялись на быстрое продвижение Красной армии и на ее поддержку. Силы сейчас, конечно, не равны, и если помощь вскоре не последует, восстание, пожалуй, обречено на провал». Еще Джон сообщил, что именно в эти дни в Канаде происходит какая-то встреча английских и американских военных деятелей, где, несомненно, решается вопрос об усилении боевых действий со стороны союзников. В настоящее время от немцев очищена уже вся Франция и большая часть Бельгии. С начала открытия Второго фронта потери вермахта составили около 500 000 человек. Захвачено также много военной техники. Что же касается Восточного фронта, там, по словам Джона, все больше, чем окей. На днях русские предприняли новое мощное наступление, на этот раз в Карпатах. В эти 2 вечера мы просидели с ним немножко дольше, чем обычно. В субботу Джонни выглядел расстроенным. В последнем письме родители сообщили ему, что внезапно исчез из дома его младший 17-летний брат Эдвин. Предполагают, что он сбежал в армию, так как со дня наступления англо-американцев в Нормандии буквально бредил боями с фашистами. «Я его, конечно, понимаю», — говорит Джон, хмурясь, «но все-таки хорошей трепки ему от меня не избежать, чтобы впредь не посмел больше так мать пугать. Останемся живы, вернемся оба домой и тотчас надеру ему уши по первое число». «Вчера вечером я был дневальным по лагерю и не смог прийти к вам», — сказал Джонни, когда я вышла его проводить, и мы стояли вдвоем на крыльце. «Но ты просто не представляешь, как, с какой страшной силой меня тянуло сюда. Мне почему-то казалось, что тебе плохо, что ты тоже хочешь меня видеть. С тобой все в порядке? Ничего не случилось?» «Абсолютно ничего, Джонни. Тебе действительно просто показалось». Меня даже озноб передернул от подобного откровения Джона. Что же это? Неужели в окружающем нас безвоздушном пространстве существует нечто сверхъестественное, что связывает отдельные человеческие души и в определенные моменты подает им тайные сигналы? Наверное, такое возможно лишь между духовно близкими, лишь между духовно родственными душами. Как все странно устроено в этом подлунном мире, и как все же хорошо и тревожно, что где-то существует это нечто сверхъестественное. 17 сентября. Воскресенье. Уже поздно, но не могу не написать здесь о сегодняшней интересной встрече с еще одним разуверившимся в гении великого фюрера немецким ефрейтором. На этот раз с Вахманом при лагере английских военнопленных по имени Хельмут Кнут. Джонни уже несколько раз рассказывал мне о нем, как о человеке, искренне ненавидящем фашизм. Но я, признаться, не особенно-то верила его словам. Ведь в моем понятии вахмайстер – тот же полицейский, а ему, по должности, положено быть верным псом фашистского режима. Тогда, в пятницу, я пообещала Джону, что, возможно, если позволят обстоятельства, приду в воскресенье к Степану. И сегодня, после обеда, я… Галя от Клеймана и Юзеф отправились туда. Джон уже ждал, стоя за углом дома, смотрел на дорогу. Завидя нас, поспешил навстречу. Я давно не была у Степана и испытывала легкую неловкость при мысли, что придется встретиться в компании Джонни с остальными пленными англичанами. Но больше всего волновала, конечно, предстоящая встреча с бабцей, ведь мне известно, с какой сердечной теплотой и даже с нежностью относилась она к Роберту. Увидев теперь меня с Джоном, она наверняка решит, что я просто ветреная, пустая девчонка. Но мои тревоги были напрасными. Оказалось, что сегодня на Малкерае отмечается чей-то день рождения, 25-летие, и почти все пленные ушли туда. А умница бабця тоже проявила свойственную, видимо, ей мудрость, и ни взглядом, ни намеком не выразила своего негативного ко мне отношения, если у нее действительно такое отношение имеется. Наоборот, и она, и Степан встретили нас очень приветливо, расспрашивали о жизни, о новостях по дому, шутили, беззлобно подтрунивали над Джоном. Время до вечера пролетело незаметно. Джонни сбегал в лагерь за граммофоном, а потом притащил еще и аккордеон. И мы то слушали музыку, то разговаривали с Вахманом. Хельмут Кнут – белокурый 24-летний парень с серо-голубыми глазами, стройный и подтянутый. Он родом из Баварии, а воевал под Сталинградом. Незадолго до окружения был ранен и вывезен самолетом в Фатерланд, где почти около года лечился в госпиталях. У него ранение обоих легких. Говорит он трудно, с хрипом, а при малейшем напряжении, особенно при волнении, переходит на свистящий полушепот. При этом его лицо краснеет, становится одутловатым. Смотреть на него в такие моменты неловко и неприятно, и даже ощущаешь что-то вроде чувства виноватости за собственное здоровье. Войдя в комнату, Вахман сдержанно поздоровался со всеми за руку, скромно примостился в сторонке. Было похоже, что он не собирается вступать в разговоры, а пришел послушать других, просто посидеть в компании. Юзеф первый начал. «Ну что, камерат, похоже, что войне скоро конец, а Гитлеру капут». Немец без улыбки ответил: «Да, похоже. Теперь недолго. Русские стремительно продвигаются. Бои, как вам несомненно известно, идут уже на земле Рейха». Стараясь наладить дыхание, он помолчал немного. Затем продолжил. «Но я думаю, что еще много крови прольется, прежде чем наступит конец. Гитлер, помешанный на власти маньяка-убийца. Ему мало того, что ввергнул Германию и германский народ в бездну. Сейчас он готов пойти на любую крайность, чтобы и все остальные народы последовали туда же». Честно признаюсь, меня смутили подобные прилюдные откровения из уст немецкого солдата, к тому же вахмайстера, и я почувствовала какую-то душевную неуютность. Джонни тотчас заметил это, пригнувшись, шепнул ободряюще: «Не бойся, он свой в доску парень». Между тем Вахман продолжал. «Весь мир проклинает сейчас Гитлера, а вместе с ним и Германию, и будет проклинать еще долгие-долгие десятилетия. Хорошо, что многие из нас, немцев, уже прозрели, начали понимать, что к чему, где зло, а где добро». Я спросила осторожно: «Вы антифашист?» «Нет. По крайней мере, до сих пор им не был. Но готов сделать все для того, если, конечно, позволят силы и здоровье, чтобы даже фашистского духа не осталось в послевоенной Германии». Он снова помолчал, тяжело переводя дыхание. Затем добавил с каким-то непонятным вызовом: «Моя родина, если ей еще суждено существовать, должна возродиться заново, начать новую жизнь, начисто перечеркнув все то, чем жила с 1933 года». Надо же! И этот молодой, покалеченный на войне немец, как и старый антифашист Маковский, толкует о какой-то новой Германии и при этом, кажется, искренне верит в нее. Мы еще немного поговорили в таком же плане. Потом Джонни взял в руки свой аккордеон с голубыми перламутровыми клавишами, сказал с улыбкой, обводя каждого глазами: «У меня предложение. Давайте споем сейчас вместе гимн всех честных народов планеты. Давайте споем «Интернационал». Посмотрите, ведь нас тут действительно настоящий интернационал. Русские, украинка, поляк, немец, англичанин. Мы все ненавидим фашизм, потому что знаем, сами испытываем, что он представляет из себя, какую опасность несет человечеству. На всякий случай, пусть кто-нибудь встанет у окна. Стив, последи ты, пожалуйста». Степан без промедления подошел к окну, а раскрасневшийся Джон, пробежав пальцами по клавишам, кивнул, подавая знак головой: «Ну, начали». И мы запели, полголоса, каждый на своем языке, волнуясь, страшась и радуясь под негромкий аккомпанемент аккордеона. Странная была эта песня, звучавшая на пяти разных языках, звучавшая не смело, зато искренне, а в общем-то, так здорово. «Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом, воспрянет род людской», — пел, оглядывая всех лукаво блестевшими глазами Джонни. Пели, не глядя ни на кого, очень серьезные поляк Юзеф и немец Хельмут Кнут. Пели, смущаясь, с улыбками переглядываясь, мы с Галей. Старательно выводили слова и мелодию песни, стоявший на шухере Степан, и тоненько вторила ему притулившаяся на краешке скамьи мудрая бабця. А допев до конца, все разом засмеялись от радостного смущения, и, чувствуя какую-то удивительную душевную просветленность, взаимное доверие, уверенность, что дружбе нашей не будет конца, что бы в мире ни случилось, в едином порыве крепко сплели наши руки. И опять-таки, это было так здорово, так искренне. Разошлись со всем друзьями. Хельмут, этот свой в доску парень, прощаясь, сказал: «Я рад нашему знакомству. Верьте, я весь с вами». Джонни проводил нас до железнодорожного переезда, и вернулся в лагерь. А мне не терпелось, пока не развеялись впечатления от встречи, поскорее засесть за свою тетрадь. Это светлое, чистое чувство не покинуло меня и сейчас. Воспоминания о странном, разноязычном интернационале, который так неожиданно объединил всех нас, до сих пор приятно согревает душу, располагает к размышлениям. Как бы в самом деле было хорошо, думаю я, если бы не стало больше в мире врагов, а воцарились дружба и взаимопонимание между всеми народами на вечные времена. Неужели такая страшная война, думаю я, ничему не научит человечество? И появится когда-нибудь еще один маньяк и убийца, подобный Гитлеру, который вновь начнет бредить о мировом господстве, возомнит себя исключительным? Нет, думаю я, люди всех стран и континентов не допустят больше этого, не должны допустить. 20 сентября. Среда. Время летит, как пущенная из лука стрела. События сменяются одни за другими со скоростью автоматных очередей. В эти насыщенные новостями дни жизнь кажется порой нереальной. Мелькает, как кадры киноленты на экране. Иногда даже не успеваешь удивиться этой сумасшедшей быстроте. В общем, как говорится в песне, жить стало лучше, жить стало веселей. Ну как, например, не радоваться тому, что капитулировавшие перед Советским Союзом Румыния и Финляндия объявили войну своей бывшей союзнице, патронессе и вдохновительнице Германии. И как не ликовать по поводу того, что советские войска победно вступили в столицу Болгарии, Софию, а в Прибалтике вот-вот падет Таллин. Однако сегодняшняя новость, пожалуй, превосходит по своему значению все вместе взятые предыдущие. Она буквально ошеломила нас. Пришел приказ всем Бауэрам в трехдневный срок быть готовыми к эвакуации, чтобы в любую минуту можно было тронуться в путь. Ох, и заметались же они, забегали, запаниковали. Вечером прибежала Вера. Рассказала, что в Литчино творится невообразимое. На улице повсюду развешивают одежду, трясут белье, разное другое тряпье. Возле кузницы выстроилась громадная очередь для ремонта телег, фур, бричек, повозок. Спешно бьют и консервируют скот, птицу. В Гросс-Крепсе происходит то же самое. Предприимчивый фрезер открыл в своем сарае что-то наподобие мастерской по изготовлению картонных коробов. И первые счастливые заказчики уже волокут на своих горбах вдоль деревни кипы складной тары. Из каждого двора доносится стук топоров и звон пилы, бряцание конской упряжи и беспокойное лошадиное ржание. Наш Адольф II тоже принялся деятельно готовиться в неизвестный путь. Под его руководством Лёшка и Юзеф мастерят во дворе крытый навес для тракторного прицепа, сколачивают доски и рейки, обтягивают каркас брезентом, края которого мы с мамой сшиваем толстыми нитками. По приказанию пана Генрих сгонял на лошадях в деревню, к фрезеру, и тоже привез оттуда ворох картонных упаковок. Сима, как наиболее ответственная из всех нас, занимается в хозяйском доме, в компании с Кларой и Линдой, упаковкой и укладкой вещей в короба и в мешки. Все при деле, все в хлопотах. Словом, ура, господа присяжные, лед тронулся. Я смотрю на всю эту суматоху и кутерьму и не могу сдержать чувство радости, ликования, а еще чувство мстительного удовлетворения. Наконец-то! Забегали гады, затряслись, как в лихорадке, почуяли близкий конец своему барскому житью. Ох, а добра-то как жалко! На кого его теперь оставить? Кому достанутся этот дом-дворец со всей его шикарной утварью, скотные дворы с огромными стадами коров и овец, свинарник с десятками прожорливых свиней, курятник с полутысячей горластых кур? Кому достанутся забитые до крыш еще не обмолоченным зерном амбары, подвалы, заполненные винными бочками и бутылями, с полными отсеками овощей, плодов, фруктов, а также сараи с различной техникой, трактором, молотилкой, автомашиной? Да, жаль все это терять. Цушаде, цушаде. Ну, ничего тут не поделаешь. Них цумахен. Опускаются в бессильной ярости глаза, судорожно хватаются то за одно, то за другое руки. Но разве мыслимо забрать с собой всю эту прорву, все это десятилетиями награбленное, чужим потом и кровью нажитое богатство? Конечно, нет. Поэтому Майн Гот — такая жалость. Цушаде, Цушаде. Я смотрю на понурого, враз осунувшегося, с темными кругами под глазами Шмидта, а в его лице представляю сразу всех немецких бауэров, всех наших нынешних хозяев. Ты, немецкий хозяин, не сочувствовал нам, астарбайтерам, в нашем несчастье, а теперь и сам скоро окажешься в таком же положении. Мы не злопамятны и даже слегка сочувствуем тебе. Верим, что тяжело расставаться с домом, со всем, что нажито за долгую жизнь. А подожди-ка, то ли еще будет, когда распрощаешься ты, быть может, и с родиной. Мы уже испытали это и знаем. Ты, немецкий хозяин, не верил нашим моральным страданиям изгоев и всячески издевался над нами. Когда ты был сильный, ты смеялся над нами нагло и открыто. Ты топтал в грязь нашу родину, Россию, ломал наш народ, изгалялся над нашими святынями, обрядами и традициями. Ты плевал в наши русские души и всячески хулил и поносил нашу русскую силу. Теперь другое. Одно мановение судьбы, и ты, хозяин, из властелина превращаешься в нищего, в бездомного бродягу. Ты слабеешь и понимаешь, что конец твой близок, и тогда, уподобясь придавленной глыбой змее, ты извиваешься и выискиваешь новые интриги. Ты обращаешься сейчас к нам, ранее заплеванным, униженным и оскорбленным, взываешь к нашей помощи. Ты по-прежнему наглый и недобрый, смеешь призывать нас идти против нашего же народа, против нашей свободы и нашего счастья, обещая взамен кратчевым голосом медовые реки и бисквитные берега. Как же это подло и низко, немецкий хозяин, с твоей стороны. Напрасно ты надеешься. Никто, кроме, может быть, отдельных подонков, не откликнется на твои призывы. Ни помощи, а пинка ногой, как по смердячей гадине, и полного презрения. Вот чего достоин ты. Нет, мы не смеемся над тобой в твоем несчастье. Как говорится, Бог тебе судья. Ты и без нас уже скоро будешь наказан. Нам, восточникам, сейчас не до злорадства, а надо обстоятельно подумать и решить, что делать, когда действительно поступит приказ об эвакуации. Самое лучшее, конечно, это остаться на месте и ждать. Но как? Где спрятаться? Куда податься, чтобы не нашли? Ведь они, я предчувствую это, начнут гнать всех за собой. Так что же делать? Что делать? Господи, вразуми ты нас, помоги нам, несчастным, оторванным от России россиянам. Помоги нам попасть, наконец, к своим. Вчера был Джонни. Говорил, что если будет эвакуация, то в первую очередь погонят военнопленных, а из рабочего люда – мужчин. Женщин же и девушек, скорее всего, оставят на местах. Дай-то Бог, чтобы это было так. Дай-то Бог. Я готова еще многое вытерпеть, многое пережить, лишь бы попасть к своим. Только бы попасть к своим. Рассказывал Джон также всякие политические, бытовые и семейные новости. Кстати, его пропавший брат Эдвин нашелся. На днях прислал ему письмо. Он действительно находится сейчас в армии Монтгомери. Но мне об этих новостях писать уже некогда. Слишком поздно. Да, по правде говоря, нет и настроения. Как же меня угнетают и даже бесят эти дурацкие попреки, ссоры, обидное непонимание друг друга. Никогда даже не предполагала, что у моей разумной во многих отношениях мамы такие узкие понятия о человеческой дружбе. А эти вечные подозрения, недоверие. Вот пришел ко мне парень. Значит, что-то уже завязалось между нами. Значит, неспроста пришел. Вот поговорила с ним лишние полчаса. И уже будто я какое-то преступление совершила. Как же можно искать правду в более широком масштабе, если даже в своей семье так много несправедливости? Ведь он, Джонни, такой же, как и все мы здесь, такой же чужой для нацистов. Однако он наш союзник. Он даже беднее нас, потому что является пленным, настоящим невольником. Ведь вполне возможно, что кто-то из моих братьев находится в таком же положении. Разве же ему не захочется поделиться мнениями с теми, кого уважает, считает своими по духу? Ведь мысли-то у нас одинаковые, и думы, и разговоры одни и те же. Родина, война. Война, родина. Все это я и пыталась внушить, вернее, вдолбить маме после ухода Джона во время нашего с ней очередного выяснения отношений, в опустевшей после ужина кухне. Не добившись понимания, разозлившись, крикнула: «Что ты меня все ж пеняешь? В конце концов, я уже не маленькая, мне 20 лет. И потом, почему ты взъелась именно на Джона, который, кстати, тебе ничего плохого не сделал? Почему ты почти не возникала, когда приходил Роберт? Ведь там с его стороны было больше, чем дружба. Он, Роберт, был влюблен в меня, и ты это отлично знаешь». Ее ответ ошеломил меня, поверг в смятение. «Потому и не возникало, что не тревожилась за тебя, за то, что ты натворишь глупостей, потому что сама-то ты не была влюблена в Роберта». «Вот это новость! Она что же, полагает, что я влюбилась в Джонни?» У меня даже слов не нашлось, чтобы что-то ответить ей. «Ничего себе, какая фантазия разыгралась у моей бдительной мамульки!» Впрочем, подобающих для данного случая слов у меня нет и сейчас, поэтому я молча отправляюсь спать. Спокойной ночи. 21 сентября. Четверг. Целую неделю мы с Нинкой напрасно караулили в обеденное время появление почтальона, а сегодня долгожданная газета наконец-то пришла. Хоть и врет она безбожно, но все же иногда между строк можно догадаться об истинном положении дел. Да, ждали мы эту газету не зря. Интересные условия из 20 пунктов предлагает при подписании перемирия с Румынией наше правительство. Под советское ведомство переходят все румынские промышленные предприятия, все пути сообщения и все виды транспорта, а также все рудники и шахты, занятые добычей полезных ископаемых. Словом, бывшая союзница Германии отдает нам все, чем живет страна. Кроме того, она выплачивает нам полную контрибуцию за понесенные убытки, возвращает всех военнопленных и после этого идет вместе с нами войной против Германии. Здорово, правда? Немцы при виде всего этого в истерике, не иначе как чувствуют, что и для их распрекрасной Дейчланд готовится то же самое. Вопят истошными голосами, вновь призывают, клянутся, обещают. В газете есть несколько заметок за подписью солдат Роа, где расписывается, как им хорошо служится, как немецкий прихвостень Власов заботится о них, какую шикарную жратву они получают и как немецкие девушки их любят. Тут же помещены очередные призывы к русским остарбайтерам, к украинцам и даже к полякам активно вступать в русскую освободительную армию, с тем, чтобы помочь великому фюреру и его славным солдатам быстрее разделаться с чумой всего человечества, с большевизмом, освободить Россию и закабаленные советами страны от крепких пут социалистического мракобесия. И они еще продолжают хорохориться, тьфу! Привлекла внимание еще одна корреспонденция. На территории Голландии англо-американцами высажен воздушный десант. В настоящее время там идут упорные бои, в результате которых имеются тяжелые потери с обеих сторон. Но, конечно же, по словам лгунов-газетчиков, больше всего на стороне англо-американцев. Это все печатные новости, а вот устные, ходячие. Первая из них тоже о десанте, однако о другом. Будто бы где-то в округе Мариенвердера обнаружен советский партизанский отряд, доставленный сюда с воздуха для проведения различных подрывных работ. Все бауэры получили приказ, немедленно, прихватив с собой имеющееся вооружение и соответствующие припасы, отправиться на поиски парашютистов-десантников. Наш Шмидт, вооруженный охотничьей двустволкой, обвешанный патронташем и какими-то торбами, тоже покатил с физиономией басмача на мотоцикле в сторону Мариенвердера. Я страстно трижды поколдовала ему вслед из сарая. «Чур вас, черта с два найдете! Чур вас, черта с два найдете! Чур вас, черта с два найдете!» Вторая, принесенная Ваней Черным из Шалмана, новость – то, что из немецкого населения будут подлежать эвакуации только женщины и дети. Все мужчины останутся на местах для защиты своих владений. Вот это номер, если, конечно, правда. А как и что будет с нами? Ваня сказал, что слышал от Швайцера, будто всех иностранных рабочих, а из них в первую очередь астарбайтеров, как самых неблагонадежных, обязательно погонят на запад, подальше от приближающихся красных. Господи, ничего я так не хочу, как того, чтобы наши сумели организовать здесь хотя бы совсем маленький Сталинград, чтобы мы попали в котел. Боже мой, если бы только удалось остаться, попасть к своим. У меня, да и не только у меня, у всех нас, настроение, какого еще, кажется, никогда не бывало. Все валится из рук, и лишь одни мысли, одни разговоры волнуют бесконечно, идут. Где они? Когда? Скоро ли? Для всех уже ясно. Осталось ждать считанные дни. Неясен лишь один вопрос. Выживем ли? Кто из нас останется жить, а кто? Ну, все равно. Не я, так другие увидят светлые дни. Но они придут. Обязательно придут эти дни. Сегодня сеяли с Леонидом озимые. Я, как всегда, уподобясь мопсу, бегала за машиной и твердо знала. Сейчас мы работаем не для вермахта, а для наших. Только для наших. А вообще-то, я поражаюсь поведению немецких бауэров, безрассудному, на мой взгляд. Кажется, всему для них настает конец. Все рушится, все летит в тартарары. А они, скрипя сердце, не может ведь быть, чтобы они были спокойными. Продолжают свои обычные дела. Обрабатывают землю, сеют хлеб. Что это? Исконная потребность земледельца? Или же отчаянная надежда, что все еще образуется?